Часть шестая. Пожиратель миров. Глава 42. Призрак из машины. Простите, Хейвуд, в призраков я не верю. Этому должно быть какое-то рациональное объяснение. Не существует ничего такого, что человеческий ум не в силах объяснить. Таня, я согласен, но позвольте напомнить знаменитое изречение Холдейна. Вселенная не только необычнее, чем мы воображаем. Она необычнее, чем мы можем вообразить. А Холдейн, не без вредности вставил Кернул, был правоверным коммунистом. Возможно, но это изречение можно использовать в поддержку любой мистической чепухи. Поведение Эала должно являться результатом программирования. Личность, которую он воссоздал, — это некая рукотворная конструкция. Чандра, вы согласны? Это было все равно, что размахивать красной тряпкой перед носом быка. Видимо, Таня была в отчаянном положении. Однако Чандра отреагировал на удивление кротко. Он был поглощен какими-то мыслями, словно серьезно рассматривал возможность новых неполадок в компьютере. «Капитан Орлова, какой-то внешний ввод должен был быть, и Ал не смог бы создать такую непротиворечивую аудиовизуальную иллюзию на пустом месте. Если доктор Флойд точно излагает события, значит, и Алла кто-то контролировал. И понятно, что делал он это в реальном времени, поскольку никаких задержек не наблюдалось». «Тогда я подозреваемый номер один», — воскликнул Макс. «Все остальные уже спали». «Макс, не валяй дурака», — возразил Николай. «Звуковая часть — это легко, но как можно было организовать это привидение без сложного оборудования? Лазерные лучи, электростатические поля, не знаю что. Возможно, какой-нибудь цирковой фокусник мог бы это сделать, но ему понадобился бы грузовик реквизита». «Секундочку», — пылко воскликнула Женя. «Если это действительно случилось, и Ал должен это помнить. Можно у него спросить». Увидев хмурые физиономии вокруг, она умолкла. Флойд был первым, кто пожалел ее в ее смущении. «Женя, мы уже пробовали, и он решительно ничего не помнит. Но, как я уже отмечал, это ничего не доказывает. Чандра уже продемонстрировал, как можно избирательно стереть память Алла, а дополнительные модули синтеза речи не имеют точек соприкосновения с системным блоком. Ими можно управлять так, что и Алла об этом и не узнает». Он перевел дух и нанес упреждающий удар. «Должен признать, выбор невелик. Либо я все это себе вообразил, либо оно произошло в действительности. Я уверен, что это был не сон, но не могу исключить возможность чего-то вроде галлюцинации. Но Катерина видела мою медицинскую карту и знает, что меня бы здесь не было, если бы я страдал от подобных проблем. Но исключать этого все равно нельзя, и не могу никого винить, если для него это гипотеза номер один. Я, скорее всего, думал бы точно так же. Я могу доказать, что это был не сон, только с помощью дополнительных свидетельств. Поэтому позвольте напомнить вам о других странных вещах, случившихся не так давно. Мы знаем, что Дэйв Боумен проник в Большого Бра... простите, загадку. Потом из нее что-то проникло наружу и направилось к Земле. Это видел Василий, не я. Засим последовал таинственный взрыв нашей бомбы на орбите». «Вашей бомбы?» «Простите, бомбы Ватикана. И довольно любопытно, что вскоре, мирно, без видимых медицинских причин, скончалась престарелая миссис Боумен. Я не говорю, что здесь есть связь, но вы же знаете поговорку. Один раз — это несчастливая случайность, два — совпадение, а три — уже заговор». «А есть еще кое-что», — вдруг возбужденно ставил Макс. «Я видел это в ежедневных новостях, заметка была совсем маленькая. Бывшая девушка командора Боумена заявила, будто получила сообщение от него». «Да, я тоже видел», — подтвердил Саша. «И вы ни разу не упомянули об этом?» — не веря своим ушам, спросил Флойд. Оба космонавта приняли несколько сконфуженный вид. «Ну, считалось, что это шутка», — кротко заметил Макс. «Об этом объявил ее муж. а она потом все отрицала. Комментатор сказал, что это был самый пиар, вроде шквала сообщений об НЛО примерно в то же время. В первую неделю их были десятки, потом прекратились. Возможно, некоторые из них были настоящими. Если эту запись еще не стерли, не могли бы вы откопать ее в корабельных архивах или попросить Центр управления полетом снова прислать ее? «Меня не убедит и сотня таких историй», — презрительно сказала Таня. «Нам нужно действительно надежное доказательство». «Например?» «Ну, что-нибудь такое, чего Эал не может знать, чего ему никто из нас не сообщал. Какая-нибудь физическая манифестация». «То есть доброе старое чудо?» «Да, этим я бы удовлетворилась. Я ничего не сообщала Центру и предлагаю вам поступать так же, Флойд». Флойд умел узнавать прямой приказ, когда слышал его, и кивнул, нехотя соглашаясь. «Более чем счастлив подчиниться. Но у меня есть предложение». «Да». «Нам нужно начать подготовку на случай чрезвычайных обстоятельств. Предположим, что сообщение достоверно, как я и полагаю». «А что мы можем сделать? Абсолютно ничего. Конечно, мы можем в любой момент покинуть пространство Юпитера, но не сможем лечь на траекторию возвращения к Земле, пока не откроется стартовое окно». «Но это на 11 дней позже срока». «Да, я была бы рада улететь раньше, но у нас не хватает топлива на более затратную траекторию». Танин голос зазвучал тише, в нем появилась нехарактерная для нее нерешительность. «Я собиралась объявить об этом позже, но раз уж этот вопрос возник...» Все одновременно вздохнули и погрузились в молчание. «Я хотела как можно больше сократить расход топлива и отложить отлет еще на 5 дней, чтобы наша орбита была ближе к идеальной гомоновской». Объявление не было неожиданным, но было встречено хором стонов. «А как изменится время прибытия?» — несколько угрожающим тоном спросила Катерина. Мгновение две внушавших уважение дамы разглядывали друг друга как равные противники, уважающие друг друга, но не готовые на уступки. «На 10 дней», — наконец ответила Таня. «Лучше поздно, чем никогда», — весело сказал Макс, стараясь снять напряжение, но не слишком преуспев в этом. Флойд почти ничего не заметил. Он погрузился в собственные мысли. Для него и двух его коллег время путешествия, проведенное во сне без сновидений, не имело значения. Но сейчас не это было важно. Он был убежден, и это убеждение наполняло его безысходным отчаянием, что если они не улетят до этого загадочного срока, то не улетят вовсе. «Дмитрий, ситуация сложилась совершенно невероятная и не на шутку пугающая. Пока ты единственный человек на Земле, который знает о ней. Но очень скоро нам с Таней придется раскрыть карты перед Центром управления полетом. Даже некоторые из твоих соотечественников-материалистов готовы принять, хотя бы в виде рабочей гипотезы, что в Эала, вторглась некая сущность. Саша откуда-то выкопал хорошее выражение — призрак из машины. Теорий у нас полно, Василий каждый день придумывает новую. Большинство из них — вариации на тему старого научно-фантастического штампа об организованном энергетическом поле. Но что это за энергия? Электрической она быть не может, иначе наши приборы легко бы ее засекли. То же самое справедливо для излучений, по крайней мере, известных нам. Василий изощряется, как может, рассуждая о нейтринном солитоне и пересечениях с пространствами более высокой размерности, а Таня говорит, что все это мистическая чепуха. Это теперь ее любимая фраза. И сейчас они гораздо ближе к тому, чтобы поссориться, чем когда-либо раньше. Вчера вечером нам даже было слышно, как они кричат друг на друга. Не слишком поднимает моральный дух. Боюсь, у всех у нас стресс и переутомление. Это предупреждение и отложенный отлет только погрузили нас еще глубже в уныние, возникшее из-за безуспешных попыток добиться чего-либо от большого брата. Если бы я мог общаться с этой штукой, с бывшим Боуманом, это, наверное, могло бы помочь. Интересно, куда он делся? Наверное, мы ему больше не интересны после той единственной встречи. А сколько он нам мог бы сообщить, если бы захотел? Проклятие, черт возьми! Тьфу, пропасть, опять я заговорил на руслише, который так не любит Саша. Пора сменить тему. Никогда не устану благодарить тебя за все, что ты сделал, и за то, что рассказывал, что творится дома. Сейчас мне несколько лучше, ведь самое лучшее лекарство от любой неразрешимой проблемы — это более важный повод для беспокойства. Потому что я впервые начинаю сомневаться, что кто-нибудь из нас снова увидит Землю.